Глава 6. Я сходил принять контрастный душ, оделся и тоже налил себе кофе. Не стал спрашивать отца, почему он не поехал домой. Наоборот, пользуясь его смущением, принялся расспрашивать, что означают графики на экране монитора. Папка пытался мне понятно объяснить значение всех этих сигнатур фи, разрывности это и вариативности пси. Не, три таланта разума — это, конечно, много, но знания все-таки тоже нужны. А я в квантовой физике разбираюсь поверхностно. Только сообразил на сравнении кривых, как оценить интенсивность процесса. Сейчас квантовый вычислитель поддерживал мой изолированный процесс на холостом ходу. Я бодренько заявил, что мне все в целом ясно, и предложил ехать домой, а то мама там одна с Асей. Мы вышли из кабинета, я запер двери. Уже без лишних эмоций прошел через три поста охраны. Ну, какие могут быть эмоции, когда я недавно под прицелом автоматчиков тащил холодильник и диван, а потом еще и за микроволновкой сбегал? Вот вышли мы из НИИ. Папка поехал на своей машинке, а я за ним на мотоцикле. Дома мама вязала шарф и слушала классическую музыку. Спросила только, как дела, мы с папой хором ответили: «Нормально!» И я отправился к себе в кабинет. Включил компьютер. Первым делом перенес свои записи по учебе на облако. Поработал над курсовым проектом, почитал материалы по программе. Потом сходил в зальчик, устроил себе настоящую тренировку. Та, что была в ней, конечно, не считается. А хороший там все-таки зал. Нужно узнать расписание его работы, чтобы не смущать народ своим экзоскелетом. В общем, до 6 занимался рутиной. Помог Асе приготовить ужин. А после ужина вымыл посуду и слушал с родителями хоровое пение. На немецком языке. Плохой симптом. Мама еще и спросила, как мне нравится. А когда я ответил, что пойдет, она стала меня убеждать, что немецкий язык очень полезный и интересный, совсем не сложный, не сложнее древненорвежского. Похоже, что придется все-таки перебираться на жительство в НИИ. Буду ходить домой в гости, слушать с мамой эти хоры. Может, действительно найду время, чтобы учить немецкий. Для мамы. В 9 я сказал, что мне пора в НИИ. Мама воскликнула, что уже поздно, а папа проворчал, что по вечерам вместо НИИ мне лучше ходить в ночные клубы, знакомиться с девочками. Я ведь большой уже мальчик. Я попросил за меня не беспокоиться. Сходил в кабинет, уложил в рюкзак мешочек с рунами, постельное белье, полотенце, туалетные принадлежности. Вышел из дома, оседлал мотоцикл и выехал на вечернюю улицу. По дороге заехал в круглосуточный супермаркет, накупил готовой еды, чтобы только разогреть. Около 10 приехал на служебную парковку. С традиционным покер-фейс прошел через проходную, миновал 3 поста охраны. Зашел в кабинет и закрыл замок. А то мало ли кто зайдет, пока я в капсуле, в субботу вечером. И не паранойя это, просто последствия игры. Викинги все паранойки. Рюкзак положил на диван, уселся за монитор. Набрал пароль и включил процесс в режим готовности. Крышка капсулы открылась. Встал, отстегнул экзоскелет и разделся, аккуратно сложив вещи на диване. Прошел к капсуле, улегся. Крышка сразу стала закрываться. «Вот теперь-то я поиграю по-настоящему. Дни 6 или недельку». «Приветствуем, игрок. Продолжение прерванного сеанса. Приятной игры». Рябь растаяла. Вот я и дома. В смысле, в домике. Спать охота. Ну, тогда же глаза закрывать не надо. Уже закрыты. Сразу провалился в сон. Что-то снилось, ничего не запомнил. Встал отдохнувший и приступил к разминке, дыхательной гимнастике, перешел к медитации. Артемису еще требуется медитировать для эффективной работы с силами духа, желательно сидя и в одиночестве. Пока обстоятельства позволяют, можно и время потратить. Хотя все-таки нужно быстрее учиться делать это на ходу. Обстоятельства в игре бывают такие переменчивые. Взял в сарае веревку и коромысло с кувшинами и босиком побежал к общественному источнику. Сначала набрал воды, потом разделся и спрыгнул в бассейн. Наплескался, вылез по веревке. Оделся и понес кувшины на коромысле домой. Первые два кувшина сразу отнес на кухню. Семья прежде всего. У мамы всегда должно быть достаточно воды. В хорошем темпе сделал еще два рейса к источнику и понес кувшины соседям. Первый четырем. Последние две хозяйки пусть сами себе носят. Не будут болтать лишнего. Таким образом, закончил раньше обычного. Завтрака пришлось подождать. Посидел во внутреннем дворике на коленях в медитации. На завтрак была традиционная молитва, лепешка, холодная жареная рыба, сухофрукты и вода. Мама сказала, что рыба еще останется на обед. Не, здорово, конечно. Только порадоваться этому почему-то не получилось. Нам бы еще хотя бы молока, а то Лариса вон какая бледненькая и худенькая. После завтрака я отправился в гимнасий. Как бы. То есть, вообще-то, в гимнасий, только не прямо сразу. Зашел в общественные сады или городской парк. Там романтические юноши гуляли с девушками и читали им Гомера. Философы размышляли о сути вещей, а государственные мужи отдыхали от своих учреждений и, наверное, принимали взятки. По-моему, самое для этого подходящее место. А я ушел подальше от центральных аллей и принялся работать с персонажем всерьез. Серия упражнений в максимальном темпе, 2 минуты отдыха. 3 цикла или полчаса, пока не стали дрожать руки и ноги. Потом долгая часовая медитация и еще разок все сначала. На 3-й подход времени уже не хватило. Последним уроком сегодня закон Божий, а его прогуливать никак нельзя. В гимназии практически бежал, успел к началу перемены. Ребятишки меня будто не заметили. Пришел отец Никодим и позвал всех в класс. На его уроках самое главное было не уснуть. Рассказывал он добрым, спокойным голосом. Ученикам с вопросами не лез. Ребята морщили лбы, силясь понять, о чем говорит батюшка, и, боже упаси, не зевнуть. А я спокойно на него смотрел честными глазами. Понять или запомнить что-то даже не пытался. Вообще ни о чем не думал, наполняясь праной и направляя ци. В конце урока ребята встали и торжественно провыли за батюшкой молитву во здравие Базилевса. Отец Никодим отпустил класс и тем же монотонным голосом проговорил. «Артемий, задержись!» Одноклассники, старательно на меня не глядя, вышли. Я подошел к священнику. «Давно ли ты исповедовался?» — спросил он. «В позапрошлое воскресенье, отче!» — пробормотал я. «Давно!» — добродушно сказал батюшка. «Как на исповеди, скажи мне, зачем ты принес в гимназии листы и что в них записывал? Тебе это кто-то поручил?» Я отчетливо понял, что выдумывать нельзя категорически. «Мне никто не поручал, а записывал всякий вздор», — смиренно ответил я. «Прости, батюшка, мне скучно ходить в гимназии. Я подумал, что если меня будут считать доносчиком, побоятся выгнать за прогулы». До меня не сразу дошло, что это за звуки издает священник. Я несмело поднял глаза. «Он хихикал!» «Надеюсь, на законе Божьем тебе не скучно?» — ехидно уточнил священник. «Вот только на твоем уроке не скучно!» — заявил я. «Очень хорошо», — проговорил отец Никодим. «Тебе больше не нужно покупать дорогую бумагу и пугать почтенных преподавателей. Можешь не ходить на их уроки, если тебе там не нравится. А вот на мои занятия приходи обязательно». И после уроков мы иногда будем беседовать. Он сделал вид, что задумался. О чем бы нам побеседовать? О, давай-ка поговорим о твоих друзьях. Ведь у тебя есть друзья? Да, отче, сказал я. Отец Никодим подошел к своему столу, взял два чистых листа и протянул мне. «В следующей нашей встрече напиши, как вы познакомились, как их зовут, где живут, чем занимаются родители, какие у них планы в жизни, как относятся к церкви и Базилевсу». «Да, отче», — смиренно проговорил я, взяв листы. «Ну, ступай с Богом», — ласково отпустил меня добрый батюшка. Из гимназии я шел задумчивый. То, что бате моему рассказали об этих листиках, вполне естественно. А священнику ведь совсем другое дело. Похоже, что отец Никодим не стукач. Стучат как раз все остальные почтенные преподаватели. Они же свободные эллины. А батюшка кто-то вроде особиста. Значит, свободные эллины преподают в гимназии, и их детки наверняка тоже беседуют с батюшкой. Разве что писать он их не просит. А я — другое дело. Гимназии прогуливаю, дружу с теми, кто в гимназии вообще не ходит. Автократия никого не оставляет вне контроля. Нельзя исключать, что отпущенников уже контролируют как-нибудь иначе. Я бы на месте властей завербовал частных педагогов. Но для автократии контроль хорошо, двойной — лучше, а тройной — лучше всего. Вряд ли мои ребятки на связи. Скорее всего, они об этом даже не думают. И очень зря они думают. Болтают языками бестолку. Нужно будет поговорить с ними, чтоб болтали строго по методичке то, что я про них напишу доброму батюшке. На обед была чечевичная похлебка и холодная жареная рыба. Мама грустно сказала, что на ужин рыбы уже не осталось. И Лариса простодушно вздохнула с явным облегчением. Батя и братец сидели с невозмутимыми лицами, но явно от этого известия не расстроились. Я все-таки уточнил, надо ли сегодня вечером тащить рыбу. «Наверное, через недельку, сынок», — добродушно сказал отец. «Она у тебя хоть и намного дешевле, чем на рынке, но для нас 30 нумий каждый день многовато». «Плюс, чтоб пожарить хворост, мука и масло», — добавил Гераклит. Я спокойно кивнул. У парней, скорее всего, похожая ситуация. Придется обращаться к соседям. Начнем с соседей Феодора. Он живет ближе всех к пристани. После обеда в основном медитировал и поработал над гибкостью и растяжкой. Силы требовалось поберечь на вечер. Только сходил с мамой и Ларисой за водой, но это уже больше развлечение. Пытаюсь нести кувшин на голове, не придерживая рукой. Пока лучший результат — 10 шагов. И приходится ловить. А в идеале должен нести кувшин на голове и играть на дудочке. Кстати, надо будет спросить у пацанов, может, кто-нибудь умеет играть? Незадолго до 6 взял веревку, коромысло с корзинками и направился к общественному источнику. Банда моя уже собралась. Ребята меня порадовали. Никон и Платон принесли с собой пустые корзины и широкие длинные ремни из нескольких слоев прошитой грубой ткани. В мастерских их отцов такие использовались для переноски тяжелых крупногабаритных вещей. Отец Никона — колесный мастер, а батя Платона мастерит мебель. Моток веревки я повесил на плечо, под коромысло, и мы пошагали на пристань. По пути разговорились. Ребята первым делом сказали, что их домашним рыбы пока не нужно. Сообща решили пройтись по соседям. Вторым пунктом Никон печально заявил, что с тележкой, походу, облом. Его батя назвал цену в 2 золотых солида или 20 серебряных мелиорисий. Целых 400 нумий. Говорит, что на городских улицах, мощенных булыжником, обычная деревенская телега с колесами, неподвижно закрепленными на оси, долго не проживет. Да и мы такую телегу устанем таскать. Нужны подвижные колеса на втулках из особого дорогого сплава, и ось требуется непременно кованая. Вдобавок к этому сами колеса должны быть большими, с железными спицами и ободами. Максимум, на что может пойти его папа, это оплата в рассрочку. Один солид сразу, второй в течение недели. Я заявил, что у нашей банды уже есть 240 нумий. «Да сегодня, даст Бог, поднимем. В общем, сегодня и завтра 200 монет. Никон солидно проговорил, что тогда уже завтра вечером пойдет за рыбой с тележкой. У его бати все детали всегда есть в запасе. Остается только собрать и сделать простенький кузовок. Федор выразил сожаление, что мы ходим за рыбой вечером, а не утром. Вот у него дядя в Нижнем городе жарит беляши и кебабы прямо на улице. И его жена сразу продает. Жареная рыба тоже бы хорошо пошла. «Я в мастерской у отца помогаю», — проворчал Платон. «И я тоже», — поддержал его Никон. «И к нам по утрам приходят педагоги», — сказал Паисий. «К нам тоже ходят», — небрежно ответил Федор. «Перенесли бы на после обеда». «А у Артемиса гимназий», — возразил Никон. «Его не перенесешь». «Тут вот какое дело, парни», — решился я начать серьезный разговор. «Я вообще-то могу прогуливать гимназий. Но за это должен писать про вас отцу Никодиму. Он у нас ведет закон Божий». Парни на несколько минут задумались. «А что писать?» — спросил Никон. «Где живете? Кто ваши отцы? Чем занимаются?» — проговорил я. «И про вас. Как зовут? Кем хотите стать? Что думаете о власти Базилевса?» «Да ничего я о Базилевсе не думаю», — весело заявил Платон. «Так и напиши, что пофигу мне, Базилевс». «И твоего отца заберут в нумеры», — мрачно сказал Федор. «Мой отец служит помощником префекта, так что я это хорошо знаю». «Значит, запоминайте», — строго сказал я. «Вы все Базилевса так любите, что прямо мечтаете записаться в войско и выслужить все гражданские права». «Мы что, дебилы?» — воскликнул Паисий. «Погибать ради этого облезлого осла? Или служить 20 лет из-за каких-то никому не нужных прав?» «Ты это своим педагогам говорил?» — вкратчиво уточнил я. «Ну, как бы нет», — неуверенно ответил паренек. «Значит, всем будешь говорить, что обожаешь автократа и пойдешь в армию», — сказал я твердо. «А я это напишу отцу Никодиму». «Да не хочу я в армию», — психанул Паисий. «Ты тупой?» — насмешливо спросил Федор. «Хоти или не хоти, что хочешь, а говори, как тебе сказано». «А, в этом смысле», — скривился Паисий. «Надоело уже врать и слушать вранье. На каждом шагу вранье». «В банде можешь не врать», — сказал я. «Тем более мне врать не советую. Легче тебе от этого». «Да как-то...» — пожал он плечами. Пацаны захихикали, а я продолжил деловым тоном. «Теперь рассказывайте, как звать отцов, что делают, какие ходят педагоги. Вот ты, Паисий, начинай». «Ну, папку звать Агапием. Служит в префектуре секретарем у какого-то хмыря. Я не вдавался. Педагоги меня учат нашей грамоте и латинской. Потом рассказывают о государственном устройстве и законах. Муть жуткая. Правда, один научил интересной индийской игре. В нее играют почти все чиновники». «Покажешь?» — спросил я с безразличным видом. «Отчего ж не показать?» — усмехнулся паренек. «Только все равно ведь ничего не поймешь». На рыбацкой пристани мы купили 3 корзины рыбы прямо с только что подошедшей лодки. Рыбаки были просто счастливы. Тащить домой монеты намного легче и приятнее. Ребята тоже смотрелись весело. Вернули рыбакам 3 пустые корзины, 2 с собой принесли, и из третьей я пересыпал рыбу в свои корзинки. Сэкономили 10 нумий. К тому же нести корзины на ремнях намного удобнее, да и мне легче подложить веревку под коромысло. Я даже немного обнаглел, не привязал корзинки, а только накинул на коромысло петли. Коромысло мое в девичестве простой черенок от лопаты или весьма увесистая дубина. Мало ли, игра эта очень непростая. Вот как чувствовал. Отошли мы от пристани, вошли в узкие, пустынные по вечернему времени улочки, а из переулка нам навстречу выходят 4 парней призывного возраста с ножами в руках и морды наглые. «Так, купцы!» — противным голосом сказал черноволосый смуглый парень. «Конечная остановка! Сейчас вы отдадите нам всю рыбу и все свои монеты, и живехенькие побежите домой. Или мы вас просто зарежем и все равно все возьмем», — добавил гнусава второй, чернявый-кучерявый. Двое таких же красавцев по краям молчали, и недобро на нас смотрели. И что было разговоры разводить? «Хочешь резать? Так режь! Коли ножик достал!» Ясно с ними все. Уверены, что нам достаточно только увидеть ножи. Мои ребята побледнели, молча поставили корзины на булыжник и сняли с плеч ременные петли. Я же грустно вздохнул и скромысло на плече, придерживая его правой рукой, шагнул к первому говоруну, поворачиваясь боком, и проворчал. «Тогда помогите, что ли?» Он взялся за мое коромысло левой рукой, а ножик у него был в правой. Я отряхнул свободной рукой, заточка легла в ладонь. Знал ведь, что опять пригодится. Дальше типа неловко накренил вперед коромысло. Корзина соскользнула на петле. Второй говорун, что стоял от первого слева, подхватил корзинку и получил концом коромысла по роже. От неожиданности он упал на жопу. В этот момент я загнал заточку в глаз первого оратора. Тот истерически заверещал и, бросив нож, обхватил лицо ладонями. Коромысло на моем плече накренилось в сторону парня, что стоял с правого краю. Корзинка соскользнула на петле, он ее тоже рефлекторно придержал, и я ему без затей врезал дубиной по башке сверху. Парниша упал, уткнувшись рожей в корзинку. Теоретически, боеспособным остался один парень на левом фланге вражеского войска. Я ему влобил дубинкой по руке с ножом, потом палку к себе и ткнул с выпадом в солнечное сплетение. С размаху по шее, чтоб воткнулся мордой в камни. На ногах еще стоял и верещал, обхватив рожу, первый оратор, и сидел на жопе, мыча и мотая башней второй. Вот сначала тому, что сидел, дубиной по ключице, по руке, по ногам. А, жаль, что это не меч, столько лишних движений. Далее по колену первого оратора и по руке, когда он упал на бок. Визжать он устал, принялся скулить. Я осмотрел поле боя. По-хорошему надо бы перерезать уродом глотки. Тёма в душе изобразил скучающий зевок. Мне тоже пофиг. Ладно, пусть живут. Подобрал ножи, спрятал под рыбу в корзинке. Заточку в глазнице оставил на память. Накинул петли на коромысло и взял на плечо. Обернулся к своей банде и спросил добрым голосом. «Отдохнули?» Мои ребята молча на меня смотрели круглыми глазами. «Отдохнули», — сказал я. «Взяли корзины и за мной». Парни как-то заторможенно накинули ременные петли на плечи.